Чаадаев был за границей, Пушкин мечтал с ним там встретиться. Но зима прошла, а Пушкин все сидел в Михайловском. В конце мая Надежда Осиповна Пушкина, не спросив согласия Александра, по совету Карамзина и Жуковского, подала прошение на высочайшее имя. Со всею тревогою уязвленного материнского сердца, осмеливаюсь припасть с мольбой к стопам вашего императорского величества о благодеянии для моего сына. Государь, не отымите у матери предмета ее нежной любви. Благоволите разрешить моему сыну поехать в Ригу или в какой-нибудь другой город, который угодно будет вашему величеству указать, чтобы подвергнуться операции, которая одна дает мне надежду сохранить его. Канцелярская переписка, возникшая из-за этого прошения, показывает, что петербургские чиновники, штатские и военные, тогда еще не очень внимательно следили за Пушкиным. Из канцелярии начальника главного штаба Дибича, с которым Пушкину позже не раз придется иметь дело, послали запрос в коллегию иностранных дел. В каком чине состоит Александр Пушкин? И сообщено ли о нем псковскому губернатору? Коллегия ответила, что Пушкин ровно за год перед тем был уволен со службы. Тогда генерал Дибич сообщил губернатору Адеркасу, что император разрешил Пушкину приехать в Псков и иметь там пребывание для излечения от болезни, но прибавил, что предписано иметь наблюдение за поведением и разговорами господина Пушкина. Пушкин взбесился. Неожиданная милость его величества тронула меня несказанно, — писал он Жуковскому. Тем более, что здешний губернатор предлагал уже мне иметь жительство в Пскове, но я строго придерживался повеления высшего начальства. Я справлялся о псковских операторах. Мне указали там на некоторого Всеволожского, очень искусного по ветеринарной части и известного в ученом свете по своей книге о лечении лошадей. Несмотря на все это, я решился остаться в Михайловском, тем не менее чувствуя отеческую снисходительность его величества. Боюсь, чтоб медленность мою пользоваться монаршей милостью не почли за небрежение или возмутительное упрямство. Но можно ли в человеческом сердце предполагать такую адскую неблагодарность? Дело в том, что 10 лет, не думав о своем аневризме, не вижу причины вдруг о нем расхлопотаться. Я все жду от человеколюбивого сердца императора, авось либо позволит он мне со временем искать стороны мне по сердцу и лекаря по доверчивости собственного рассудка, а не по приказанию высшего начальства. Обнимаю тебя горячо. Начало июля 1825 года. А друзья все не понимали, в чем дело. Жуковский оказал Пушкину медвежью услугу. Попросил профессора Мойера, с которым был дружен, навестить поэта в Михайловском. Плетнев, думая обрадовать Пушкина, писал: «Когда Мойер услышал, что у тебя аневризм, то сказал: я готов всем пожертвовать, чтобы спасти первого для России поэта. Жуковский тебя обнимает. Ты не поверишь, с каким он участием всегда говорит о тебе. Ты только люби поэзию, а тебя все не перестанут любить и почитать». 5 июля 1825 года. Пушкин попал в глупое положение и поспешил написать Мойеру: «Ради бога, не приезжайте и не беспокойтесь обо мне. операция, требуемая аневризмом, слишком маловажна, чтоб отвлечь человека знаменитого от его занятий и места пребывания. Благодеяние ваше было бы мучительно для моей совести. 29 июля 1825 года. Все были сбиты с толку. Языков. Тогда еще дербцкий студент писал брату. Письмо Пушкина к Мойру. Очень учтиво и сверкает блестками самолюбия. Я не понимаю этого поступка Пушкина. Впрочем, едва ли можно объяснить его правилами здравого разума. 9 августа 1825 года. Наконец, друзья сообразили, в чем дело. Близкая приятельница Жуковского, Воейкова, писала ему: «Милый друг, Плетнев поручил мне отдать тебе это и сказать, что он думает, что Пушкин хочет иметь 15 тысяч, чтобы иметь способ бежать с ними в Америку или в Грецию. Следственно, не надо доставать их ему. Он просит тебя, как единственного человека, который может иметь на него влияние, написать Пушкину и доказать ему, что не нужно терять верные 40 тысяч с терпения. Ежели Плетнев продаст сам все поэмы вместе, то может иметь 40 тысяч, и надо говорить только о деньгах, не подавая виду, что есть другие причины, и также истолковать ему, что Псков — это очевидное недоразумение, или можно выписать туда доктора. Одним словом, он думает, что ты один имеешь власть над Пушкиным, и просит тебя отвечать на эти письма». Странно теперь читать наставительные письма, которые свободолюбивый Вяземский, мягкий Жуковский, даже Плетнев, рабевший перед поэтом, писали ему точно школьнику, которого надо удержать от опасной шалости. Жуковский, узнав, что Пушкин отказался от услуг Мойра, а может быть и получив письмо Воейковой, недатированное, писал ему: «Прошу не упрямиться и не играть безрассудно жизнью, и не сердить дружбы, которой жизнь твоя дорога. До сих пор ты тратил ее с недостойную тебя и с оскорбительную для нас расточительностью, тратил и физически, и нравственно. Пора уняться». Она была очень забавной эпиграммой, но должна быть возвышенной поэмой. «Не хочу ораторствовать. Лучший для тебя оратор есть твоя судьба. Ты сам ее создал, и сам же можешь и должен ее переменить. Она должна быть достойна твоего гения и тех, которые, как я, знают ему цену, его любят, и поэтому тебя не оправдывают». 9 августа 1825 года. Вяземский, мнением которого Пушкин тоже дорожил, обрушился на него еще резче. Летом на морских купаниях в Ревеле он подружился с Ольгой Пушкиной и принял ее точку зрения на поведение Пушкина. Она показала письмо, которое Пушкин ей написал после того, как узнал, что их мать подала прошение царю. В этом письме, которое до нас не дошло, Пушкин высказал предположение, что мать таким путем просто хотела выселить его из Михайловского. «Так как они будут очень довольны, когда меня не будет в Михайловском, то мне остается ждать только соответственного приказа». Эту фразу Вяземский цитирует в своем длинном, укоризненном письме и говорит, что Ольга из-за брата проплакала целый день. Вяземский удивлялся, почему Пушкин не ценит материнских хлопот и старается все делать наперекор тем, которые тебе доброжелательствуют. Своим отказом ехать лечиться в Псков Пушкин только подает новый повод к тысячам заключений о твоих намерениях, видах, надеждах. Он обязан ехать в Псков и тем показать, что ты уважил заботы друзей, не отвергнул из упрямства и прихоти милости царской и не был снова на ножах с общим мнением, с общим желанием. Ты портишь свое положение. И для нас, тебя знающих, есть какая-то таинственная несообразность в упорстве не ехать во Псков. Что же должно быть в уме тех, которые ни времени, ни охоты не имеют ломать себе голову над разгадыванием твоих своенравных и сумасбродных логогрифов? Они удовольствуются первой разгадкой, что ты человек неугомонный, с которым ничего не берет, который из охоты идет наперекор власти, друзей, родных, и которого вернее или спокойнее держать на привязи подальше. Уж довольно был ты в раздражительности, и довольно искр вспыхнуло от этих электрических потрясений. Отдохни. Попробуй плыть по воде. Ты довольно боролся с течением. Душа должна быть тверда, но нехорошо ей щетиниться при каждой встрече. Смотри, чтобы твоя не смотрела в поросята. Без содрогания и без уныния не могу думать о тебе. Не столько о судьбе твоей, которая все-таки уляжется когда-нибудь, но о твоей внутренности, тайности. Ты можешь почерстветь в этой недоверчивости к людям, которую ты закалиться хочешь. И какое право имеешь ты на эту недоверчивость? Разве одну неблагодарность свою? Лучшие люди в России за тебя. Многие из них даже деятельно за тебя. Имя твое сделалось народной собственностью. Чего тебе не достает? Я знаю, чего. Но покорись же силе обстоятельств и времени. Ты ли один терпишь? И на тебя ли одного обрушилось бремя невзгод, сопряженных с настоящим положением не только нашим, но и европейским? Если приперло тебя потеснее другого, то вини свой пьедестал, который выше другого. Будем беспристрастны. Не сам ли ты частью виноват в своем положении? Ты сажал цветы, не сообразуясь с климатом. Мороз сделал свое дело. Вот и все. Я не говорю, что тебе хорошо, но говорю, что могло бы быть хуже. Тебя читают с жадностью. В библиотеках тебе отведена первая полка. Но мы еще не дожили до поры личного уважения. Оппозиция у нас бесплодное и пустое ремесло во всех отношениях. Она не в цене у народа. Поверь, что о тебе помнят по твоим поэмам, но об опале твоей в год и двух раз не поговорят, разумеется, кроме друзей твоих. Но ты им не ею дорог. Ты любуешься в гонении. У нас оно, как и авторское ремесло, не есть почетное звание, да оно и не считается званием. 28 августа 1825 года. Можно себе представить, как досадно было Пушкину читать эти упреки, на которые по почте было опасно по-настоящему ответить. Уж если Жуковский и Вяземский считали его стремление к свободе прихотью, и если дружба вошла в заговор с тиранством, то у кого же ему искать сочувствие? Ответ Пушкина Вяземскому звучит несвойственной ему горечью. Очень естественно, что милость царская огорчила меня. Ибо новой милости не смею надеяться. А Псков для меня хуже деревни, где, по крайней мере, я не под присмотром полиции. Вам легко на досуге укорять меня в неблагодарность. А были бы вы, чего, Боже упаси, на моем месте, так, может быть, пуще моего взбеленились. Друзья обо мне хлопочут, а мне хуже да хуже. Сгоряча их проклинаю, одумаюсь, благодарю за намерение, как иезуит. Но все же мне не легче. Аневризмом своим дорожил я 5 лет, как последним предлогом к избавлению, последним поводом в пользу освобождения. И вдруг последняя моя надежда разрушена проклятым дозволением ехать лечиться в ссылку. Душа моя, поневоле голова кругом пойдет. Они заботятся о жизни моей. Благодарю. Но черт-то ли в этой жизни? Гораздо уж лучше от нелечения умереть в Михайловском. По крайней мере, могила моя будет живым упреком, и ты бы мог написать на ней приятную и полезную эпитафию. Нет, дружба входит в заговор с тиранством. Сама берется оправдать его, отвратить негодование. Выписывают мне Мойера, который, конечно, может совершить операцию и в сибирском руднике. Лишают меня права жаловаться не в стихах, а в прозе, дьявольская разница. А там не велят и беситься. Как не так? Я знаю, что право жаловаться ничтожно, как и все прочее, но оно есть в природе вещей. 13 сентября 1825 года. Его задело, что Вяземский заподозрил его в любовании гонениями, и он приписал к письму постскриптум. Ты вбил ему, Горчакову, в голову, что я объедаюсь гонением. Ох, душа моя, меня тошнит, но предлагаемое доедят. Так добродушно принимал он наставления и выгоды друзей, когда в его больших черных черновых тетрадях уже были вписаны неопровержимые доказательства его превосходства, зрелости его ума, его упорного трудолюбия, его гения. Там уже были первые наброски Бориса Годунова. Пушкин сам ощущал полноту своих творческих сил. В письме к приятелю сорвалось у него признание: «Душа моя созрела, я знаю, что могу творить». Но это признание осталось только в черновике. Не бежать за границу, не получить от царя прощения Пушкину не удалось. Есть в черновых тетрадях любопытный воображаемый разговор с Александром I, который показывает, чего поэт хотел от царя. «Когда б я был царь, то позвал бы А.П. и сказал ему: А.С., вы сочиняете прекрасные стихи. Я читаю с большим удовольствием. А.П. поклонился бы мне с некоторым скромным замешательством, а я бы продолжал. Я читал вашу оду «Свобода». Прекрасно, хоть она написана немного сбивчиво, мало обдуманно. Вам ведь было 17 лет, когда вы написали эту оду. В.В. Я писал ее в 1817 году. Тут есть 3 строфы очень хорошие. Вы поступили неблагоразумно. Я заметил, вы старались очернить меня в глазах народа распространением нелепой клеветы. Вижу, что вы можете иметь мнения неосновательные, что вы не уважили правду, личную честь, даже в царе. Ах, В.В., зачем упоминать об этой детской оде? Лучше бы вы прочли хоть 3 или 6 песнь «Рус и Люд», ежели не всю поэму, или часть «Капе» и «Бах-фонд», «Онегин» печатается. Дальше Пушкин, оправдывая свое поведение на юге, хвалит Инзова, резко говорит о Воронцове, торопится высказать все, что накопилось. В.В., вспомните, что всякое слово вольное, всякое сочинение противозаконное приписывают мне. Я не оправдывался никогда из пустого вольнодумия, от дурных стихов не отказывался, надеясь на свою добрую славу, от хороших, признаюсь, и сил нет отказываться. Слабость непозволительная. Но вы же и Офей. Вот это уж никуда не годится. В.В., как можно судить человека по письму, писанному товарищу? Можно ли школьническую шутку взвешивать как преступление, а две пустые фразы судить как бы всенародную проповедь? Разговор с невидимым августейшим собеседником кончается отрывистыми, но очень показательными фразами. А Пуш тут же разгорячился и наговорил мне много лишнего, хотя отчасти правды. Я бы рассердился и сослал его в Сибирь, где бы он написал поэму «Ермак». Пушкин твердо знал, что стихи будет писать всюду, куда бы ни загнала его царская немилость.